Глава 14. Душу у вора и воду из колодца не вытащишь без веревки. Я все еще злилась на Пабло, хоть и не показывала этого. Обида за то, что он мне ничего не рассказал о своем плане, кусала мое сердце, словно бродячая собака. Мой муж хотел исчезнуть, раствориться среди толпы. Но он не желал забвения, не хотел отдавать времени свои воспоминания, зная, что однажды он воскреснет и накажет своих врагов. Думал ли он о том, что, исчезнув на 3 года, причинит боль своей семье, заставит страдать и лить по нему горючие слезы? Придав земле гроб с чужим телом, я глубоко в сердце похоронила нашу с ним любовь. Когда несколько дней назад я увидела его живым, то подумала, что сошла с ума. И только потом поняла, что Пабло на самом деле никогда не был со мной честным, никогда не доверял мне полностью. Тайны, которые были между нами, скрывались, как незажившие раны. И от этого было больнее всего. Эстелла знала о том письме, знала о его фарсе с игрой со смертью. А как же я? Что же делать сейчас? Как продолжать жить, зная, что Пабло изменял мне, любил другую женщину и точно доверял ей больше, чем мне? Эстелла значила для него больше, чем я. Если подумать, это была двойная измена со стороны 2 людей, которых я знала. Одного я знала больше, другого меньше, а по факту не знала ничего. Я не хотела об этом думать. Моей главной целью было вытащить сына из лап убийцы. И что бы ни произошло между мной и Пабло, Мигель ни в чем не виноват. Мы навсегда останемся для него любящими родителями. А еще я понимала одно. Не простив Пабло его измены и предательства, я не смогу быть с ним. Однажды на нашей яхте я пообещала, что убью его, если он мне изменит. Он знал это, но все равно сделал по-своему. Или это было до нашего разговора с ним? Неважно, это не снимает с него ответственности. Он виновен по всем пунктам, и пока не получит наказание, прощения не будет. Или я не Селестина. Карты Таро мне помогут. В этот раз я предоставлю выбор жертве, пусть сам выберет свое наказание. Но это произойдет после спасения Мигеля. Без мужа мне точно не справиться. Встряхнув волосами, отбросила ненужные мысли о Пабло и решила сосредоточиться на пленнике Карлосе. Спустившись в трюм, я увидела связанного по рукам и ногам Карлоса. Он сидел на полу, привалившись к тюкам. Был без сознания или спал, я не стала уточнять. Пнув его по ноге, я подождала немного, чтобы он очнулся. Но он не подавал жизни. Наклонившись перед мужчиной, я приложила пальцы к его шее и услышала ритм сердца. Живой! Не успев среагировать, он вцепился зубами в запястье и укусил меня. Вскрикнув, я ударила его по лицу, так что голова его откинулась, и он сильно ударился об пол. Взвыл от боли, выругался, но затем кривая улыбка расползлась по его лицу, обнажив красно-белые клыки. Он напоминал вампира, только что отведавшего крови. Взглянув на руку, я увидела рваную рану, на которой замерла кровь. Машинально слезав ее, как делают животные, я отвернулась от Карлоса и пошла вверх за аптечкой. Нужно было обработать рану, а еще лучше сделать укол от столбняка. Вдруг мексиканец заразный. Перевязав рану, я взяла пистолет и проверила, заряжен ли он. Затем решила снова спуститься в трюм к Карлосу, чтобы еще раз попробовать с ним поговорить. Мы уже выяснили, где может быть Мигель, поэтому мне нужно было узнать у него о другом. Чтобы узнать, где находится мой сын, я решила, что узнавать у Карлоса будет слишком затратно, поэтому решила пойти другим путем. У мексиканца были охранники, и кроме того, что они плохо защищали своего хозяина, они еще и болтать были гораздо, а разговорить мексиканца, особенно красивой брюнеточке, проще простого. Поэтому мы отправили Эстеллу. Один из охранников Карлоса повелся на красоту горячей мексиканки, что стояла на пристани, и тут же спустился к ней. А дальше Пабло действовал как профессионал, угрожая пистолетом, добыл информацию 6 мексиканца, даже не убив его. Причинив ему незначительный вред, он узнал от охранника все и даже больше. Охранник даже упомянул, в какое время планируется привести Мигеля к Синоту, на какой они будут машине и сколько человек охраны планируется там быть. Могу вас уверить, охранник остался живой, только с его невредимостью возникли небольшие проблемы. Вот поэтому сейчас яхта направлялась на Юкатан, к тому самому Синоту, где когда-то я плавала вместе с Карлосом. Там я первый раз его увидела и спасла ему жизнь. Туда сейчас везут Мигеля, еще не зная, что Карлос схвачен, и все пошло не по плану. Спустившись по лестнице, я открыла дверь и вновь вошла в темное помещение трюма. На полу в том же виде, как я его и оставила, лежал Карлос и глядел на меня, даже не скрывая злости. Он показывал свои клыки и иногда сплевывал, стараясь придать себе воинственный вид такими странными действиями. Я не реагировала. Отыскав глазами табуретку, присела рядом с ним, закинула ногу на ногу и достала пистолет. Вот так надо придавать воинственный вид, и никак иначе. Ухмыльнувшись, я посмотрела на него и спросила. «Говори, какого дьявола ты украл моего ребенка?» Карлос открыл глаза, нервно усмехнулся и снова их закрыл. Он явно не торопился говорить со мной. Необходимо было помочь ему в принятии столь нелегкого решения. «На самом деле твой щенок мне нафиг не упал. Это была всего лишь приманка. Дальше продолжай». «Все дело в документах, тех самых, которые лежали долгое время в сейфе на яхте. Почему так важны эти документы? Что ты за ними охотишься столько лет?» «Потому», — он закрыл глаза и попытался перевернуться. «Карлос, какой же ты нерешительный! Мы с тобой тут одни, не бойся открыться мне. Лучше, если ты сам сделаешь это, без помощи моего Вальтера». «Отстань от меня, мексиканочка! Иди вон к своему мужу и у него спроси. Он знает столько же, если не больше». Вскочив со стула, я резко ударила ногой в живот испанца. Почувствовав, как сломала кость ребра, носок моего ботинка провалился глубже и ощутил вокруг себя мягкое податливое тесто. Карлос закричал и сжался в комок. «Сука! Недотраханная сука! Не надо говорить мне, что делать, я сама разберусь». Причитая и держась за живот руками, он продолжал ругаться, иногда поглядывая на меня. «Надо было тебя отодрать как следует на моей яхте. Может быть, тогда ты стала бы поспокойнее и позговорчивее». «Что же тебе помешало? Несколько часов вспоминал прошлое, рассусоливал и наматывал сопли. Ты что, не мужик?» «Заткнись, заткнись!» – верещал и брызгал слюной мексиканец. Не став это терпеть, я взяла бутылку текилы и вылила часть алкоголя ему на лицо. Отплевываясь и кряхтя, мужчина уткнулся в какую-то тряпку, стараясь вытереть щиплющие глаза самогон. «Успокойся, Карлос, хватит верещать, как девчонка. Расскажи мне лучше, чем ценны эти документы и что в них такого, раз за них готовы умереть многие. Там миллионы долларов. В этих документах можно найти всю информацию на жертв наемных убийц, номера банковских счетов с паролями и кодами, скрытые счета в офшорных банках, о которых никто не знает. Там деньги людей, которых уже нет в живых. Они умерли, не успев никому сказать, что у них есть бабки. И эти деньги могут стать нашими, Селли. Если мы будем вместе, мы поделим их миллионы поровну. Ты будешь богатой. Разве не об этом ты всегда мечтала?» «Ты ошибаешься, мексиканец. Мне хватает того, что у меня есть». Громко засмеявшись, Карлос закашлялся и сморщился от боли, которую причиняли ему сломанные ребра. «Хватает ей. Селестина, послушай, деньги, которых, как ты выразилась, тебе хватает, проклятые. На них кровь тех людей, которые стали жертвами твоего мужа, тебя или других наемников. Пабло тоже знает этот секрет и давно уже доит эту корову. Ты не знала?» – пискляво произнес он. «Нет? Сожалею, красавица». Я отошла на пару шагов от мексиканца и рухнула на табуретку. Она покачнулась подо мной, но я удержалась. Убрав пистолет за пояс, я посмотрела на свои руки и заметила, что они дрожат. Спрятав их за спиной, я посмотрела на Карлоса и увидела, что он не сводит с меня глаз. Стараясь прочесть мои мысли, он усиленно напрягал мышцы лица, хмурился и ухмылялся. Отвернувшись от него, я посмотрела на дверь. Здесь было душно и нечем дышать. Сжав виски и не пуская боль дальше, я задумалась. Пабло давно уже не занимался убийствами, которым научил меня. Отошел от дел несколько лет назад. Не говорил с придыханием о новом деле, не рассказывал увлеченно о привычках своей жертвы. Ничего этого не было. Пабло постоянно пропадал в офисе или уезжал в командировки. На несколько дней или недель. Деньги появлялись на счетах, иногда крупные суммы. Я не придавала этому значения, да и доступа к основному счету у меня не было. Пабло всегда говорил, что это на всякий случай, на наши с ним похороны. После визита к моей семье на праздник Дня мертвых Он многое для себя открыл и полюбил всем сердцем этот день. Шутки про похороны и смерть, особенно в нашей семье, не считались дурным тоном или предзнаменованием чего-то плохого. Нет, все было мило и естественно. Мы ждали этот праздник, потому что он всегда сопровождался весельем, любовью и хорошим настроением. Пускай в Мексике у Пабло не было родственников, особенно похороненных, он с удовольствием ставил свечки у совместной фотографии моих родителей. Пел песни, играл на гитаре и готовил вкуснейшую паэлью для угощения. Это был семейный праздник, и мы с Пабло были семьей, в отличие от коварного Карлоса. Поэтому я поднялась со стула и пошла наверх к мужу. За спиной я услышала смешки мексиканца, но никак на них не отреагировала. Голова болела все сильнее, и мне это ужасно не нравилось. Поднявшись на палубу, я почувствовала жуткое волнение на море. Небо накрыло темной тучей, ветер завывал и отдавался в ушах криком. Меня начинало укачивать, голова раскалывалась, и мне нужно было принять горизонтальное положение и выпить лекарство. Плыть оставалось около часа. Я уже видела вдалеке родные берега Мериды, и от этого становилось легче. Направившись в капитанскую рубку к Пабло, я увидела, как он сосредоточен на маршруте и управлении яхтой. Меня укачивало все сильнее, мышцы сводило, и я еле держалась за поручень. Присев на пол, я поняла, что меня сейчас стошнит. Приняв решение подняться, я перегнулась через край и выплеснула в море всю желчь, накопившуюся во мне за столько времени. В воду полетела жалость к себе и боль от обиды и измены. Мое тело сотрясалось, и я никак не могла унять эту непонятную мне дрожь. Присев на пол, я посмотрела на свои дрожащие руки. Мурашки так и не сходили и причиняли боль, словно пытаясь разорвать мою кожу. Брюки намокли, как и рубашка. Стараясь убрать волосы с лица, я только сейчас увидела бегущего ко мне Пабло. Успев подумать о том, а как же яхта, я заскользила по стенке и тихо свалилась на палубу.